Глава третья. Рим. Понедельник, 7 сентября, 18:00. Ива Палаци стоял посреди спальни с залитым кровью лицом. «Мамма мия, миай ровидато! Губить тебя, паршивый фиглио депутана! Да это только маленький задаток!» — кричала ему в лицо Донателло. Разговор этот происходил в огромной спальне их квартиры на Виа Монтеминайо. Они стояли друг против друга нагишом. Более чувственной и более пьянящей плоти, чем тело Донателлы, Ива Палаци никогда не видел, и даже сейчас, когда кровь сочилась с его оцарапанного Донателлой лица, он почувствовал, как у него привычно, сладостно заныло между ногами. Дио, она воистину была красавицей. Целомудрие и порочность, непостижимо сочетавшиеся в ней, сводили его с ума. У нее было лицо пантеры, широкоскулое, с косо посаженными глазами, полные алые губы, целовавшие его, сосавшие его и... Нет, лучше сейчас об этом не думать. Он схватил со стула какую-то белую материю, чтобы вытереть кровь с лица, и слишком поздно сообразил, что это была его рубашка. Донателло стояла прямо в центре их огромной двуспальной кровати и во все горло орала: «Так тебе и надо, паршивец! Подыхай от потери крови, потаскун вонючий!» Уже в сотый раз Ива Палаци задавал себе вопрос, как он мог оказаться в таком дурацком положении. Он считал себя самым счастливым человеком на земле, и все друзья в один голос соглашались с ним. «Друзья? Все?» Потому что у Ива не было врагов. Даже нить бы он был бесшабашным римлянином, беспутным малым, беззаботным прожигателем жизни, доном Джованни, которому завидовала половина мужского населения Италии. Вся его философия укладывалась в одну фразу — «Фарс тоноре, конунна донна» — «Стяжай себе честь женщиной». Этим он и занимался большую часть времени. Он был истинным романтиком, без счета влюблялся и каждую новую любовь использовал как таран, чтобы избавиться от прежней. Ива обожал женщин, все они были прекрасны, от низкопробной путаны, занимавшейся древнейшей профессией на Виаппиа, до ультрасовременных манекенщиц, горделиво вышагивающих по Виа Кондотти. Единственным, на кого Ива не обращал внимания, были американки. Его коробила их независимость. Да и чего можно ждать от нации, язык которой был столь неромантичным, что имя Джузеппе Верди они переводили как «Джо Зеленый». У Ива всегда водилось дюжину девиц в различной степени готовности. Стадий готовности было 5. В первой стадии находились девушки, с которыми он только что познакомился. Он их одаривал ежедневными звонками по телефону, цветами и тонкими томиками эротической поэзии. Во второй стадии они получали скромные подношения в виде шарфиков и фарфоровых коробочек, наполненных шоколадками. В третьей стадии он им дарил драгоценности и одежду и приглашал на обед в Эльтупу или в таверну Флавна. В четвертой стадии они попадали к нему в постель и наслаждались его непревзойденным искусством любовника. К свиданию Ива подходил творчески. Его изысканно отделанная квартира на Виа Маргутта наполнялась цветами, гарофани или папавери. Музыкальное сопровождение, классик, опера или рок, зависело от вкуса той или иной избранницы. Ива был великолепным поваром, и шедевром его кулинарного искусства был Полло Алла Качиатора, цыпленок поохотничьи. После обеда бутылка охлажденного шампанского подавалась прямо в постель. О, Ива обожал четвертую стадию. Но самой деликатной была стадия 5. Она состояла из душещипательной прощальной речи, дорогого прощального подарка и полного слез и стенаний аривидерчи. Все это теперь уже позади. А в настоящем Ива Палаци бросил быстрый взгляд на свое кровоточащее, сплошь расцарапанное лицо в зеркале над кроватью и ужаснулся. Такое впечатление, будто на него набросилась взбесившаяся сенокосилка. — «Смотри, что ты наделала! — завопил он. — Кара, я знаю, ты этого не хотела!» Он придвинулся ближе к кровати и попытался обнять Донателлу. Ее мягкие руки обвились вокруг него, и когда он стал прижимать ее к себе, она, как дикая кошка, яростно вонзила ему в спину свои длинные ногти. Ива заорал от боли. «Ари!» — крикнула Донателла. «Будь у меня нож, я бы отрезала твой каццо и воткнула бы его тебе в глотку!» «Ради бога, тише!» — умолял ее Ива. «Дети же рядом!» «Ну и пусть!» — не унималась она. «Пора им знать, каков подонок их любимый папочка!» Он шагнул к ней. «Кариссимо!» «Не прикасайся ко мне! Я скорее отдамся первому встречному пьяному сифилитику, чем позволю тебе прикасаться ко мне!» Ива выпрямился, задетый за живое. «И это говорит мать моих детей? А что ты хочешь, чтобы я тебе говорила? Как еще мне разговаривать с таким подонком, как ты?» Голос Донателлы перешел на виск. «Хочешь иначе, дай мне то, что я хочу!» Ива с опаской посмотрел на дверь. «Кариссимо, я не могу, у меня его нет!» «Так достань его!» — крикнула она. «Ты же клялся, что достанешь!» С ней опять начиналась истерика, и Ива решил, что самое лучшее — это поскорее убраться отсюда, пока соседи снова не вызвали карабинеров. «Чтобы достать $1 000 000, нужно время», — мягко сказал он. «Я постараюсь. Я достану тебе миллион». Он быстро стал натягивать трусы, брюки, носки и ботинки, а Донателла в это время, как фурия, носилась по комнате, и в воздухе реяли ее прекрасные упругие груди. «Боже мой, что за женщина! Я же с ума схожу по ней!» — подумал Ива. Он схватил свою окровавленную рубашку. «Придется надевать как есть». Натягивая рубашку, он чувствовал спиной и грудью ее липкую прохладу. Последний раз взглянул на себя в зеркало. Из царапин, оставленных ногтями Донателлы на его лице, кое-где еще сочилась кровь. «Кариссимо!» — взмолился Ива. «Как я теперь смогу все это объяснить жене?» Женой Ива Палаци была Симонетта Роф, наследница итальянской ветви семьи Рофов. Он познакомился с ней, когда как архитектор был послан своей фирмой руководить работами по перестройке части виллы Рофов в Порто-Эрколе. С того самого момента, как взгляд Симонетты упал на Ива, дни его холостяцкого существования были сочтены. С ней Ива добрался до четвертой стадии уже в первую ночь, а некоторое время спустя оказался уже ее мужем. Симонетте нельзя было отказать ни в красоте, ни в решимости. Она знала, чего хотела, а хотела она Ива Палаци. Не успел Ива и глазом моргнуть, как из беспечного холостяка превратился в мужа молодой и красивой наследницы. Он забросил свои архитектурные устремления и стал работать на Роффа и сыновей, получив великолепный офис в Иуре, той части Рима, строительство которой с помпой началось при бесславно почившем в Боде злосчастном Дуче. В фирме Ива с самого начала сопутствовал успех. Он был умен, талантлив, схватывал все на лету, и все души в нем не чаяли. Ива нельзя было не любить. Всегда улыбчив, вежлив, обаятелен. Друзья завидовали его веселому нраву и удивлялись, как это ему удавалось. Ответ был до простого банален. Ива умел скрывать темные стороны своей души. В действительности же он был чрезмерно эмоционален, подвержен быстро проходящим вспышкам лютой ненависти, способным в этот миг убить человека. Совместная жизнь с Симонеттой оказалась необременительной. Сначала он боялся, что женитьба свяжет его по рукам и ногам, но страхи оказались напрасными. Он просто стал более осторожен в выборе подружек, несколько сократив их количество, и все вернулось на круги своя. Отец Симонетты купил им в 25 километрах к северу от Рима, в предместье Алгиата, прекрасный дом в частное владение, охраняемый огромными, вечно закрытыми воротами и стражами в униформе. Симонетта была прекрасной женой. Она любила Ива и обращалась с ним как с королем, что он считал вполне нормальным. Если, однако, Симонетта ревновала, то превращалась в фурию. Однажды она заподозрила Ива в том, что он поехал в Бразилию с одной из клиенток фирмы. Он в праведном гневе отрицал это. По завершении ссоры в доме не осталось ни одной целой вещи, причем большинство из них было поломано об голову Ива. Вконец осатаневшая Симонетта бросилась на Ива с кухонным ножом, и чтобы отобрать его, Ива пришлось применить силу. В пылу схватки они упали на пол, и когда Ива наконец удалось сорвать с нее одежду, он постарался сделать все возможное, чтобы она забыла свой гнев. Но после этого Ива стал более осторожным. Он сообщил клиентке, что не смеет теперь сопровождать ее в поездках, и постарался, чтобы эпизод этот был окончательно забыт. Он знал, что в жизни ему ужасно повезло. Симонетта была молода, красива, умна и богата. Им нравились одни и те же вещи и одни и те же люди. Их брак был образцовым, и Ива часто задавал себе вопрос, переводя одну подружку из второй стадии в третью, а другую из четвертой в пятую, что заставляет его изменять жене. И неизменно, философски пожимая плечами, сам себе отвечал, «Кто-то же должен делать этих женщин счастливыми».